Глава 29. Руслан. «Так, все, теперь танцевать», – заявила Диана и схватила девчонок за руки. Варя с Олесей переглянулись и поспешили за неугомонной подругой. Вадим тоже поднялся и направился к ним, так же, как и Ефим. Я посмотрел им вслед, но не стал спешить, а взглянул на подаренную коробочку. Разорвал нетерпеливо обертку, открыл и обнаружил внутри новый графический планшет. Я совсем недавно смотрел такой в магазине и думал приобрести в ближайшее время, но моя девочка меня опередила. И как догадалась, что я хотел купить себе именно его? Посмотрел в ее сторону и поймал на том, что она смотрит на меня. Протянула руку, словно зовя меня присоединиться. Манящий взгляд и нежная улыбка так и притягивали к ней, словно невидимые нити. Медленно растянул на лице улыбку и также медленно встал. Неспешно я шел к своей девочке, к своей любимой девочке, а она смотрела на меня, не отрывая глаз. То, что влюбился, понял совсем недавно. И эта мысль совершенно меня не напугала. Даже наоборот, я был счастлив. Впервые за много лет я ощущал себя действительно счастливым. И все это благодаря той, которую старался выжить из школы. Интересно, где бы я был? Сейчас с кем бы проводил время, если бы мне это удалось? Подошел к Олесе и притянул ее к себе, заключая в крепкие объятия. Она тоже прижалась ко мне, обнимая за спину, и прижалась щекой к моей груди. Это было так доверительно, так сокровенно. Не хотелось пускать в наше счастье никого. «Спасибо», – прошептал я. «За что?» Оторвавшись от моей груди, она заглянула мне в глаза. «За подарок». «Не знаю, как ты узнала, но я как раз думал купить себе такой же», – ответил, а она засмущалась. Щеки ее порозовели, ресницы затрепетали и прикрыли ее карие омуты. «Так куда же вы летите? Надеюсь, я хорошо себя вел и заслужил узнать эту информацию?» – спросил, склонившись к ее уху. Она лишь слегка кивнула, подтверждая, что я получу ответ. Так мы танцевали, слегка покачиваясь, не думая ни о чем. Мои руки легко блуждали по ее спине, и от этих прикосновений через какое-то время кончики пальцев стало покалывать. «Мы полетим в картину «Дампеццо». Это где-то в Италии», – слегка пожав плечами, произнесла она. «Я там раньше никогда не был, но не видел больших трудностей, чтобы это исправить. Наверняка это популярный элитный курорт, раз туда собралась сама Соколовская. Значит, и мне не составит труда уговорить маму туда слетать. Она любит все дорогое и элитное». «Хорошо, я тоже постараюсь поехать», – ответил ей как раз перед тем, как в нашу романтичную идиллию бессовестно вмешались. «Эй, хватит киснуть!» – крикнула неугомонная подруга моей девочки. «Вы что, расстаетесь на год? Музыка быстрая, отлипните!» Она дернула Олесю за руку, и та рассмеялась, вылетая из моих объятий. Диана крепко прижала ее к себе и показала мне язык. Я ухмыльнулся и покачал головой. «Я тебе это позволяю только потому, что Олеся тебя любит», – сказал вредной девчонке. «Не говори ерунду, ты стал мягким, словно плюшевый медведь», – смеясь прокомментировал мое замечание Ефим. Сощурив глаза, строго посмотрел на него. Но тут же расслабился и растянул губы в спокойной ухмылке. Не мог в ее присутствии вести себя, как раньше. «Вот видишь», – ткнув в меня пальцем, сказал он и снова расхохотался. «Школа стала совсем не та, ты ослабил контроль. И, конечно же, это влияние Олеси». Олеся после этих слов довольно улыбнулась и послала мне воздушный поцелуй. Мне нравилось видеть ее счастливой. Нравилось, как блестели ее глаза. И то, как она смотрела на меня. Моя девочка очень изменилась с тех пор, как попала в нашу школу. Мы веселились всю ночь напролет. Громко подпевали популярным песням, танцевали, даже пару раз приняли участие в дурацких конкурсах, не думая об уроках, о школе, о проблемах. Впереди были еще целые каникулы, которые я планировал провести с Олесей. Утром мы все разъехались по домам и весь день отсыпались. А вечером у нас дома снова была тусовка. Родители пригласили своих друзей. Среди них были родители Виолетты. Конечно же, она и сама приехала, чтобы потусить. Я не стал подходить к ней или к кому-то из знакомых, прибывших к нам. Оставаться дома я не планировал, потому что мы собирались пойти в клуб с Олесей и ребятами. Уже когда я направлялся на выход из дома, ко мне подошел отец. Обычно у него не было никаких дел ко мне, поэтому я сразу почувствовал что-то неладное. «Не думал, что у тебя так быстро все получится», — сказал он мне. И я посмотрел на него с недоумением. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Я вопросительно посмотрел на него. «Ну как же, я про внучку Соколовской». Отец схватил меня за плечи и слегка потряс, довольно улыбаясь. «Все же не пойму, о чем речь. Я совсем забыл о нашем давнем разговоре, который состоялся еще на осенних каникулах. Разве ты забыл? Ведь я просил тебя за ней приударить. А теперь, смотрю, ты с ней встречаешься. Ты молодец, сынок. Спасибо». Ответил, ничего не замечая вокруг, опьяненный призрачным успехом отец. «При чем здесь ты и твоя просьба? Мне нравится эта девушка. И не важно, что ты об этом думаешь», ответил, начиная злиться. «Ну, пусть будет так. Пусть это будет твоим решением. В любом случае, спасибо». Он подмигнул мне, будто мы участники заговора, и пошел к своим гостям. «А зачем тебе это?» – крикнул я вдогонку. «А ты разве не понимаешь, сын?» Он зашагал обратно ко мне. «У Соколовской вся власть города. Если мы будем приближены к ее кругу, у меня откроются невероятные возможности. А если породнимся, я боюсь даже загадывать». Отец был счастлив, я его давно не видел таким. Но меня это совсем не радовало, наоборот, только разозлило. Я развернулся и ушел, стараясь выкинуть из головы наш разговор. Торопился к Олесе, потому что уже опаздывал, задержавшись дома. Она ждала меня у двери. Не успел я подъехать, как она выскочила мне навстречу. «Ты когда-нибудь каталась на лыжах?» Спросил, глядя, как она неуклюже стоит на них и как крепко вцепилась в спасительные палки. Она неуверенно на меня посмотрела и поджала губы. Потом опустила глаза и, уставившись на свои ноги, отрицательно замотала головой. «В этом нет ничего страшного. Просто мы перейдем на трассу для новичков и наймем инструктора. Я не хочу тебя покалечить», — сказал ей, немного успокаивая. Она подняла глаза и счастливо на меня посмотрела. В ее глазах плескались надежда и детский восторг. Сняв с нее лыжи, повел свою девочку на трассу для новичков, где сновали без дела опытные тренеры. «Вам нужно не забывать о равновесии. Чтобы остановиться, поверните ноги». Олеся была полностью поглощена объяснениями мастера. «Наклоните корпус вперед». «Да, вот так». «Только согните немного колени», — продолжал он показывать и рассказывать азы. Смотрел, как она усердно все повторяет, и надеялся, что к концу каникул хоть раз смогу прокатиться вместе с ней. Зря я так скептически был настроен. Олеся уже к вечеру несколько раз откатала легкую трассу. «Мне так нравится!» – восхищенно воскликнула она, когда мы возвращались в отель. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Она кинулась ко мне на шею и сразу поцеловала. Я обнял ее и крепче прижал к себе, не желая отпускать. Но она и сама не спешила отрываться от меня. «Мне-то за что?» «Сама бы я так и не решилась», – прошептала она мне в губы, снова притягивая меня за шею для нежного тягучего поцелуя. Стоя у ее номера, мы не могли распрощаться. Она не хотела меня отпускать, а я не хотел уходить к себе. Уже далеко за полночь из соседнего номера выглянула Лидия Марковна. Строго посмотрела на нас и произнесла нетерпящим возражений тоном. «Олеся, ты почему еще не в кровати?» «Неприлично молодым девушкам обниматься с мальчиками по ночам», – услышали мы, и Олеся сразу сделала маленький шаг в сторону от меня. Слегка сощурив взгляд, ее бабушка так и не скрылась обратно в номере, пока внучка не забежала к себе. Прежде чем закрыть дверь, она послала мне воздушный поцелуй и свою нежную улыбку. Этот момент я еще долго потом вспоминал, ведь утром... Ни ее, ни Лидии Марковны в отеле уже не было. Когда я спустился на ресепшн, чтобы узнать, куда делись постояльцы, мне ясно сказали, что они съехали. Телефон Олеси был недоступен в течение всего дня, а потом и второго, и третьего. Самым сложным было уговорить маму вернуться домой. Она просто влюбилась в это место и ни в какую не соглашалась уезжать. «Мама, если ты не хочешь, то я поеду один», — заявил ей на второй день после спешного отъезда Олеси. Но ты меня сам уговаривал сюда поехать. Я достала билеты и номера в отеле, а теперь тебе вздумалось лететь обратно?» Возмущенно высказывала она мне. «Мама, я понял. И лечу домой один», — ответил и выскочил из номера, хлопнув дверью. Легче было сказать, чем сделать. Из-за плохих погодных условий все рейсы временно отменили, но и на них не было свободных билетов. И это было самое страшное – безысходность. Столкнувшись с ней, попробовал прояснить ситуацию через друзей. «Алло, Ефим, ты как? Еле смог тебе дозвониться», – произнес я в трубку. «Привет, Рус, все отлично. Я с родителями отдыхаю на островах. А близнецы? Они остались в городе?» «Нет, они где-то в горах, тоже на лыжах катаются». «А у тебя что-то случилось? Что с голосом?» – спросил друг. «Ничего, сам разберусь. Пока». Я сбросил вызов и стал ждать, когда откроют воздушное сообщение. Вот только без моей девочки нервы снова стали сдавать. Хотелось все вокруг бить и крушить. Я еле держал себя в руках, теряясь в догадках. «Что же я успел натворить?»